Глава 8. В сосновом пригорке было 6 часов. Эркюль Пуаро положил в рот кусочек сосиски и запил его глотком чая. Чай был крепким и, по мнению бельгийца, не слишком вкусным. Сосиски, напротив, были выше всяческих похвал. Идеально приготовлены. Пуаро с благодарностью посмотрел на миссис Маккей. Та восседала во главе стола прямо напротив массивного коричневого чайника. Элспет Маккей была совершенно не похожа на брата, суперинтенданта Спенса. Тот был широк, она же худа. Ее узкое костлявое лицо смотрело на мир вдумчиво и проницательно. И хотя она была таща, как спичка, между братом и сестрой имелось известное сходство. Главным образом это были глаза и решительный подбородок. В том, что касается здравого смысла, — подумал Пуаро, — на них можно положиться. Каждый станет выражаться по-своему, но суть будет одна. Суперинтендант Спенс говорил медленно, осторожно выбирая слова, тщательно их обдумывая и взвешивая. Миссис Маккей выражалась быстро и резко, словно кошка, набрасывающаяся на мышь. «Многое зависит от характера ребенка», — произнес Пуаро. «Джойс Рейнольдс. Для меня это самая большая загадка», — он вопросительно посмотрел на Спенса. «Ничего не могу сказать», — ответил тот. «Я здесь недавно. Лучше спросите у Элспет». Выгнув в немом вопросе брови, сыщик посмотрел на другой край стола. Ответ миссис Маккей не заставил себя ждать. Я бы сказала, что она была отъявленная врунишка. — То есть вы бы ей никогда не поверили? Элспет решительно мотнула головой. — Ни за что. Рассказывала всякие небылицы, и, главное, заметьте, весьма убедительно, но я никогда ей не верила. — Рассказывала с целью порисоваться перед окружающими? — Абсолютно верно. Вам наверняка сообщили про историю с Индией. Многие в нее поверили. Они ездили куда-то на каникулах всей семьей. Не знаю, кто на самом деле ездил в эту Индию, родители, дяди или тетя, но кто-то там побывал, и девочка вернулась с каникул с небылицами, мол, она ездила туда вместе с ними. Надо признать, рассказ был и впрямь интересный. Какой-то махараджа, охота на тигров, слоны, можно было заслушаться. Неудивительно, что многие поверили. Но я сразу сказала, она большая любительница приврать. Сначала я подумал, что она просто преувеличивает, но история с каждым разом становилась все фантастичней. Число тигров увеличивалось, вы понимаете, о чем я. Под конец их стало невероятное множество, кстати, слонов тоже стало больше. Хотя чему удивляться, я и раньше слышала, как она рассказывает небылицы. И всегда, чтобы добиться к себе внимания. Да, вы правы, она обожала быть в центре внимания. «Если Джойс и рассказывала небылице о путешествии, которого не совершала», — вмешался в разговор суперинтендант Спенс, — «это еще не значит, что любая рассказанная ею история была ложью». «Может, и нет», — согласился Элспет, — «но чаще всего да». «То есть, если бы Джойс Рейнольдс рассказала вам о том, что видела убийство, вы решили бы, что она лжет, и не поверили бы ее словам?» «Да, я так и решила бы», — ответила миссис Маккей. — Ты можешь ошибаться, — возразил ее брат. — Могу, — согласился Элспет. — Каждый может ошибаться. Это как та старая история про мальчика, кричавшего «волки, волки». Он так часто кричал про это, что когда на самом деле появился волк, ему никто не поверил. — То есть сомнений у вас не возникло бы? — Я бы сказала, что нельзя исключать того, что она говорила неправду. Но я женщина справедливая. Она вполне могла что-то видеть. Не совсем то, что сказала, но нечто такое. «И ее убили», — подвел итог суперинтендант Спенс. «Я советовал бы тебе, Элспет, не забывать об этом. Ее убили». «Тоже верно», — согласилась миссис Маккей. «Именно поэтому я и признаю, что могла составить о ней неправильное мнение». Если это так, то я извиняюсь. Но спросите любого, кто ее знал, и вам скажут, что ей ничего не стоило соврать. К тому же шла вечеринка, и девочка была взволнована. Ей хотелось произвести эффект. — И ей не поверили, — сказал Пуаро. Элспет Маккей в сомнении покачала головой. «Чье же убийство она могла видеть?» — задал вопрос сыщик и перевел взгляд с брата на сестру. «Ничье», — решительно заявила миссис Маккей. «Никакого убийства она не видела». «Но ведь здесь за последние 3 года наверняка кто-то умирал». «Ах, это, конечно», — отозвался Спанс. «Обычное явление. Старики, инвалиды или же сбитой машиной пешеход». «Никаких необычных или неожиданных смертей не было?» «Видите ли...» — нерешительно начала Элспет. «Я хочу сказать, Спенс не дал ей договорить. Я тут записал несколько имен. Он передал Пуаро листок бумаги. Это избавит вас от лишних хлопот. Не надо будет никого расспрашивать». «Это предполагаемые жертвы?» «Я бы не стал их так называть. Скорее, у меня нет 100% уверенности в обратном». Пуаро зачитал список вслух. «Миссис Луэллин Смайт, Шарлотта Бенфилд, Джанет Уайт, Лесли Ферриер...» Он замолчал и повторил первое имя. «Миссис Луэллин Смайт». «Может быть, да, что-то в этом есть», — произнесла миссис Маккей и быстро добавила слово, похожее на слово «опера». «Опера?» — недоуменно переспросил Пуаро. «Исчезла однажды ночью», — пояснила Элспет Маккей, — «и больше о ней никто не слышал». «Миссис Луэллин Смайт». «Нет-нет, девушка-опера. Она легко могла подсыпать ей что-то в лекарство. Ей ведь достались все деньги, разве не так? Или так ей тогда казалось?» Пуаро посмотрел на Спенса в надежде получить разъяснение. «С тех пор о ней не слышали», — сказала миссис Маккей. «Эти иностранки, они все одинаковые». До Пуаро наконец дошло, что это за опера. «Девушка опер», — сказал он. «Опер» — буквально по-французски «на равных». Девушка-иностранка, живущая в семье с целью изучения языка, который в качестве оплаты выполняет легкую работу по дому или присматривает за детьми. «Верно. Она жила в доме старой леди, а через пару недель после того, как та умерла, куда-то исчезла». «Сбежала с каким-нибудь мужчиной», — добавил Спенс. «Если он и был, о нем никто не слышал», — уточнила Элспет. «Как правило, подобные истории сопровождаются массой разговоров. Обычно все знают, у кого с кем роман». «Кому-нибудь смерть миссис Луэллин Смайт показалась странной?» — спросил Пуаро. «Нет, у нее было больное сердце. К ней регулярно приходил врач». «Тем не менее, вы начали список вероятных жертв именно с нее, верно, мой друг?» «Она была женщиной богатой». «Очень богатой. Согласен, ее смерть не была неожиданной, но произошла внезапно. Скажем так, доктор Фергюсон был удивлен, пусть даже лишь слегка. Думаю, он полагал, что она проживет дольше. Но пациенты часто удивляют своих докторов. Миссис Луэллин Смайт частенько нарушала врачебные предписания. Ей было велено не перетруждать себя, но она поступала, как ей нравилось. Например, она была завзятым садоводом, а с больным сердцем это не слишком полезно». Рассказ продолжила Элспет Маккей. «Она переехала сюда, когда у нее пошатнулось здоровье. До этого она жила за границей. Сюда перебралась, чтобы быть рядом с племянником и племянницей, мистером и миссис Дрейк, и купила Кори Хаус. Большой дом в викторианском стиле, рядом с которым есть старая каменоломня. В ней миссис Луэллин Смайт увидела простор для деятельности. Она потратила многие тысячи фунтов стерлингов на то, чтобы превратить ее в ступенчатый сад, или как он там называется. Даже выписала для этой цели из Уайли ландшафтного дизайнера. Сад, скажу вам, стоит того, чтобы на него посмотреть». «Непременно схожу и посмотрю на него», — пообещал Пуаро. «Кто знает, вдруг он подскажет мне идеи». «Да, на вашем месте я бы так и сделала. На него стоит посмотреть». «Вы сказали, что она была богата», — уточнил Пуаро. «Вдова крупного судостроителя. У нее была куча денег». «Никто не сомневался, что ее смерть носила естественный характер», — сказал Спенс. «Отказало сердце, или как там это называют врачи? Что-то там коронарное». «Вскрытие не делали?» Спенс отрицательно покачал головой. «Такое бывало и раньше», — сказал Пуаро. «Пожилой женщине велели быть осмотрительнее, не бегать вверх-вниз по лестнице, не перетруждать себя работой в саду и так далее. Но если женщина энергично всю свою жизнь привыкла обихаживать свой любимый сад и вообще поступать так, как ей вздумается, она вряд ли отнеслась к этим рекомендациям с должным вниманием. Так оно и было. Миссис Луэллин Смайт превратила каменоломню в нечто потрясающее. Вернее, это сделал ее ландшафтный дизайнер. Они 3 или 4 года трудились над этим чудом, она и этот нанятый ею человек. Она видела подобный сад, кажется, в Ирландии, когда отправилась в тур по садам и паркам страны. Вернувшись оттуда, миссис Луэллин Смайт решила превратить каменоломню в сказку. О да, это нужно видеть своими глазами. «Значит, естественная смерть», — задумчиво произнес Пуаро, подтвержденная местным врачом. «Это тот самый врач, что практикует здесь в настоящее время, которого я скоро увижу?» «Да, это доктор Фергюсон, ему около 60, он хорошо разбирается в своем деле и его любят местные жители». «Но вы не исключаете, что ее смерть могла носить насильственный характер, что это было убийство?» Что она умерла по некой иной причине, нежели те, что вы мне уже изложили. «Во-первых, девушка опера», — сказала Элспет. «Почему?» «По всей видимости, она подделала завещание. Кто, кроме нее, мог подделать завещание?» «Вы должны рассказать мне об этом больше», — попросил Пуаро. «Что это за история с поддельным завещанием?» «Видите ли, когда дело дошло до оглашения завещания старой леди, или как там называется эта процедура, возникла некая суета. Это было новое завещание? Это было, как же оно правильно называется, дополнительное распоряжение?» Элспет посмотрела на Пуаро, и тот утвердительно кивнул. «Она и раньше составляла завещание», — сказал Спенс, — «практически одинаковое. Пожертвования на благотворительные цели, деньги старым слугам, но основная часть состояния всегда переходила к племяннику и его жене, которые были ее ближайшими родственниками». «А это конкретное дополнительное распоряжение?» «Согласно ему, все отходило этой девушке опере», — ответил Элспот, «за ее преданность, заботу и доброту, что-то в этом роде». «Расскажите мне больше об этой девушке опер». Она была из какой-то центральноевропейской страны, с таким длинным названием. Сколько она прожила у старой леди? Больше года. Вы всегда называете ее старой леди. Сколько ей было? За 60, 65 или 66. Не слишком и старая, — с чувством произнес Пуаро. «Насколько известно, ей были составлены несколько завещаний, — сказала Элспет. Как уже сказал Берт, практически одинаковые. Часть денег завещана паре благотворительных организаций, затем она просто меняла их на другие, оставляла сувениры на память слугам и все такое прочее. Но основная часть денег отходила к племяннику и его жене, и, думаю, какой-нибудь старой кузине, которая к тому времени давно умерла. Садовый домик она завещала этому самому ландшафтному дизайнеру, чтобы тот мог жить в нем сколько пожелает. Ему также причиталась по завещанию некая сумма на содержание сада, доступ в который должен быть свободным, что-то в этом роде. Предполагаю, семья заявила, что умственные способности пожилой леди были ослаблены или что на нее было оказано давление. «Не исключаю такого поворота событий», — ответил Спенс. «Как я уже сказал, адвокаты тотчас поставили под сомнение юридическую силу этого завещания. Очевидно, это была не слишком убедительная фальшивка. Они определили это практически сразу. Вскоре выяснилось, что девушка опера легко могла это сделать», — заявила Элспет. «Дело в том, что она написала под диктовку миссис Луэллин Смайт огромное количество писем. Судя по всему, миссис Луэллин Смайт питала отвращение к письмам, напечатанным на машинке, особенно если те были адресованы друзьям. Если только это не было деловое письмо, она обычно говорила: «Напишите это от руки, постарайтесь, чтобы почерк был похож на мой, и в конце поставьте мою подпись». Миссис Миндон, она приходила делать в доме уборку, однажды услышала, как она это сказала. Полагаю, та девушка вошла во вкус этого занятия, и когда однажды она копировала почерк своей нанимательницы, ей неожиданно пришло в голову, а не подделать ли завещание, ведь это наверняка сойдет ей с рук. И она это сделала. Но, как я сказал, адвокатам палец в рот не клади. Они тотчас распознали фальшивку. Это были адвокаты миссис Луэллин Смайт? Да, Фуллертон Харрисон и Ледбеттер, весьма уважаемая адвокатская контора в Медчестере. Они всегда вели все ее юридические дела. В общем, адвокаты привлекли экспертов, были заданы вопросы, в том числе и той девушке. Та испугалась и в один прекрасный день исчезла, оставив в доме половину своих вещей. Против нее собирались открыть дело, но она не стала этого дожидаться. Просто взяла и уехала. В наши дни не слишком сложно уехать за границу. Главное — сделать это вовремя. Однодневные поездки на континент можно совершать и без паспорта. А если договориться с кем-нибудь на другом берегу, можно тихо скрыться задолго до того, как начнут кричать «Держи вора». По всей видимости, она вернулась в свою родную страну, или изменила имя, или уехала к друзьям. Однако все решили, что миссис Луэллин Смайт умерла естественной смертью, — спросил Пуаро. Да, не похоже, чтобы у кого-то возникли сомнения на этот счет. Я лишь говорю, что это возможно, потому что такое случалось и раньше, и у врачей не возникало подозрений. Допустим, эта Джойс что-то услышала. Например, как та девушка Опер давала лекарство миссис Луэллин Смайт, и старая леди сказала... «Это лекарство по вкусу не похоже на прежнее», или «у этого лекарства горький привкус», или «какой странный вкус». «Любой подумал бы, что ты сама подслушивала, Элспет», — сказал суперинтендант Спенс. «Это все твое воображение». «Когда она умерла?» — спросил Пуаро. «Утром, вечером, дома, на улице или где-то еще?» «Дома. Она вошла в дом после работы в саду. Ей было тяжело дышать, сказала, что очень устала, и отправилась в постель. Короче говоря, больше она не встала, что, как я понимаю, вполне естественно с медицинской точки зрения». Пуаро извлек маленькую записную книжку. Страничка уже была помечена словом «жертвы». Ниже он написал «Номер один. Предположительно, миссис Луэллин Смайт». На следующих страницах сыщик написал другие имена, которые ему продиктовал Спенс. «Шарлотта Бенфилд?» — спросил он. Ответ Спенса последовал немедленно. 16 лет, продавщица, множественные ранения головы. Обнаружена на тропинке рядом с лесом Корривуд. Подозрение пало на двух молодых людей. Обоих несколько раз видели в ее обществе. Никаких улик». «Они содействовали полиции в расследовании?» — спросил Пуаро. «Если можно так выразиться. Это обычная фраза. Нет, особенно не содействовали. Они были напуганы, лгали, путались в показаниях. Официальное обвинение так и не было предъявлено, но виновны могли быть оба». «Кто они такие?» «Питер Гордон, 21 год, безработный. Пару раз менял работу, но нигде долго не задержался. Ленив, смазлив». Был пару раз условно осужден за мелкие кражи. В насильственных действиях замечен не был. Водил дружбу с сомнительной компанией, однако серьезных неприятностей с законом избегал. А второй? Томас Хадд. 20 лет, заика, застенчив, невротик. Хотел стать учителем, но не добрал баллов. Мать — вдова, из тех, что безумно обожают своих сынков. Не поощряла его желание обзавестись подружками. Долго не отпускал от своей юбки. Работал в писчебумажном магазине. Ничего криминального за ним не числилось, но психологически он явно был неустойчив. Та девушка вертела им, как хотела. Возможный мотив — ревность, но никаких доказательств не было. У обоих имелось алиби. Мать Хадда была готова поклясться царствием небесным, что ее сын весь вечер находился дома. В тот вечер, когда произошло убийство, его никто нигде не видел. Юный Гордон был обязан алиби каким-то своим дружкам. Не слишком убедительное алиби, но его не смогли опровергнуть. — А когда это случилось? — 1.5 года назад. — А где? — На тропинке в поле недалеко от Вудли Коммон. «На расстоянии в 3/4 мили», — уточнила Элспет. «Около дома Джойс, дома Рейнольдсов?» «Нет, на другом краю деревни». «Вряд ли Джойс имела в виду это убийство», — задумчиво произнес Пуаро. «Если вы видели, как девушку ударил по голове какой-то парень, то наверняка сразу поймете, что это убийство. Незачем ждать год и только тогда понять, что случилось». Затем он зачитал вслух следующее имя. «Лесли Ферриер». Спенс заговорил снова. «Помощник адвоката, 28 лет, выполнял поручение Фуллертона, Харрисона и Ледбеттера, чья контора находится в Медчестере на Маркет-стрит». «Насколько мне помнится, это адвокаты миссис Луэлин Смайт». «Да, это они». «И что случилось с Лесли Ферриером?» «Получил удар ножом в спину неподалеку от паба, Зеленый лебедь. У него якобы была интрижка с женой хозяина паба, Гарри Гриффина. Она была красоткой, да и сейчас хороша, хотя и не первой молодости. На 5-6 лет старше его, но ей нравились мужчины помоложе. Оружие? Нож так и не был найден. Говорили, будто Лесли порвал с миссис Гриффин и увлекся другой девушкой, но кто она такая, этого так и не выяснили. А кого заподозрили в его убийстве? Хозяина паба или его жену?» «Хороший вопрос», — согласился Спенс. «Это мог быть любой из них. Больше подозревали женщину. Она наполовину цыганка, довольно темпераментная особа. Но были и другие версии. Наш Лесли вел далеко не безупречную жизнь. Когда ему было 20 с небольшим, он вляпался в нехорошую историю, связанную с подделкой отчетности. Что-то вроде подлога. Ферриер якобы был из распавшейся неблагополучной семьи и все такое. Работодатели встали на его защиту. Он получил небольшой срок, и когда вышел из тюрьмы, его взяли на работу в контору Фуллертон, Харрисон и Ледбеттер. После этого подлогов за ним не водилось. Точно ничего не известно. Что касалось его работы на адвокатов, то тут все было чисто, но он был замешан в нескольких сомнительных сделках со своими друзьями. Он из тех, кого трудно поймать за руку. А какова была альтернатива? Его мог пырнуть ножом кто-то из его малопочтенных знакомых. Когда икшаешься с разным сбродом, то должен ждать, что если подведешь своих дружков, то получишь нож в бок. А что-то еще? У него оказалось много денег на банковском счету. Деньги вносились наличными. Абсолютно непонятно, откуда они поступали, что само по себе подозрительно. «Может, он отщипывал их от Фуллертона, Харрисона и Ледбеттера?» — предположил Пуаро. «Они утверждают, что нет. У них есть дипломированный бухгалтер, который за этим зорко следит. Так что полиция не имеет представления, откуда у него взялись эти деньги». «Именно так». «И снова», — сказал Пуаро, — «это не то убийство, которое могла видеть Джойс». Он прочитал последнее имя. «Джанет Уайт». «Найдена задушенная на тропинке, которая является самым коротким путем от школы до ее дома. Снимала в нем квартиру вместе с другой учительницей, Норой Эмброуз. По словам последней, Джанет Уайт говорила, что сильно нервничает из-за того, что ее бывший молодой человек, с которым она рассталась год назад, посылал ей письма с угрозами. Об этом мужчине ничего не удалось узнать. Нора Эмброуз не знала его имени и не могла точно сказать, где он живет». «Ага», — сказал Пуаро, — «это мне нравится уже больше». И поставил напротив имени Джанет Уайт жирную галочку. «По какой причине?» — поинтересовался Спенс. «Это более походит на убийство, которое могла видеть Джойс. Она могла опознать жертву, школьную учительницу, которую знала и которая, возможно, учила ее. Возможно, девочка не знала нападавшего. Она могла видеть борьбу, слышала ссору между знакомой женщиной и незнакомым мужчиной, но в то же время не придала этому значения. Когда была убита Джанет Уайт?» 2,5 года назад. «Опять-таки подходящее время», — сказал Пуаро. «Она могла не понять, что мужчина, сжимавший горло Джанет Уайт, убивал ее. Но потом Джойс стала старше, и к ней пришло правильное понимание того, что она видела. Он посмотрел на Элспет. «Вы согласны с моими доводами?» «Я понимаю, что вы имеете в виду», — ответила миссис Маккей. «Но вам не кажется, что вы подходите к делу не с той стороны? Ищете жертву старого преступления вместо того, чтобы искать человека, который мог убить ребенка здесь, в Вудли Коммон, не далее, как 3 дня назад?» «Мы двигаемся от прошлого к будущему», — ответил Пуаро. «Мы перенесемся из точки в прошлом, 2,5 года назад, в точку в настоящем, 3 дня назад. Таким образом, нам придется подумать, а вы, несомненно, уже подумали, кто здесь Вудли Коммон из тех, кто присутствовал на вечеринке, мог быть связан с преступлением прошлого». «Теперь...» «Список можно немного сузить», — сказал Спенс. «Если мы, конечно, правы, приняв ваше предположение, что Джойс убили потому, что в тот день она сказала, будто видела убийство. Она произнесла эти слова во время подготовки к празднику. Мы ведь можем ошибаться, думая, что это был мотив ее убийства. Хотя вряд ли мы ошибаемся. Поэтому давайте скажем так. Она заявила, что видела убийство». И кто-то, кто присутствовал во время приготовления к вечеринке, услышал ее и избавился от нее при первой же подвернувшейся возможности. «А кто присутствовал?» — спросил Пуаро. «Вы это уже знаете, я полагаю?» «Да, я приготовил для вас список. Вы его проверили?» «Разумеется, проверил, причем не один раз, что, кстати, было не так-то легко. В списке 18 имен». Список присутствовавших во время приготовления к вечеринке. Миссис Дрейк, хозяйка дома. Миссис Батлер. Миссис Оливер. Мисс Уиттейкер, школьная учительница. Преподобный Чарльз Коттерелл, викарий. Саймон Лэмптон, помощник викария. Мисс Ли, аптекарь доктора Фергюсона. Энн Рейнольдс, Джойс Рейнольдс, Леопольд Рейнольдс. Николас Рэнсом, Десмонд Холланд, Беатрис Ардли, Кэти Грант, Диана Брент, миссис Гарлтон, служанка, миссис Минден, уборщица, миссис Гудбоди, помощница. Это полный список? Нет, честно признался Спенс, я не уверен. Я не могу быть абсолютно уверен. Да и никто тоже. Понимаете, люди приносили то одно, то другое. Кто-то принес цветные лампочки иллюминации, еще кто-то зеркальца, кто-то тарелки, кто-то принес пластмассовое ведро. Люди приносили вещи, обменивались парой слов и уходили. Они не оставались помогать, из чего следует, что такого человека могли не заметить и не назвать в качестве присутствовавшего. Но этот некто, даже если он просто принес ведро и оставил его в холле, мог услышать слова Джойс, находившейся в гостиной. Вы ведь помните? Она кричала. Мы не можем ограничиться только этим списком, но это лучшее, что у нас есть. Вот, возьмите, ознакомьтесь с ним. Я сопроводил каждое имя короткой характеристикой. Благодарю вас. Только один вопрос. Вы наверняка допрашивали кого-то из этих людей, например, тех, кто тоже был на вечеринке. Кто-нибудь, любой из них упоминал, что Джойс сказала о том, что видела убийство? — Думаю, нет. Официального протокола допросов пока нет. Вы первый рассказали мне об этом. — Интересно, — произнес Пуаро. — Я бы даже сказал примечательно. — По всей видимости, — сказал Спенс, — никто не принял ее слов всерьез. Пуаро задумчиво кивнул. — У меня назначена встреча с доктором Фергюсоном, как только он освободится после приема. С этими словами он сложил список Спенса и сунул его в карман.